Читаю Третья книга Царств, 14 глава. Третья книга Царств, 14 глава. С первого стиха. «В то время заболел Авия, сын Яровама, и сказал Яровам жене своей, встань и переоденься, чтобы не узнали, что ты жена Яровама, и пойди в Силум, там есть пророк Ахая. Он предсказал мне, что я буду царем всего народа. И возьми с собой 10 хлебов и лепешек, и кувшин меду, и пойди к нему, он скажет тебе, что будет с отроком». Горе пришло в дом Яровама, он уже царем не один год. Казалось бы, успешное царство в руке его, так во всяком случае он видит. Его поддерживают князья, ему дают советы, но не угодный Богу, а богоотступнические. Он их слушает, у него сила не маленькая, и он чувствует власть и силу в своей руке. Но вот приходит беда в его дом. Приходит беда, заболел его сын Авия. Хороший ли это был ребенок? Из всех его сыновей был самым лучшим. По всей видимости, он был еще маленький. Бог нашел нечто доброе в этом человеке из всего дома Яровама. И он заболел. Знал Яровам, что нужно делать в этой ситуации. Он посылает жену свою, не своих князей, не своих приближенных вельмож, самого дорогого, близкого человека. Иди к пророку. Какому? С этим пророком он был уже знаком. Пророк Авия. Он мне предсказал, что я буду царем. Он когда-то Яровама помазал в цари. Иди. Что будет с отроком сим? И вот жена переодетая, идет. У ней больной ребенок. Что скажет пророк? Приближается к дому и слышит слова. Ахия, услышав шорох от ног ее, когда она вошла в дверь, сказал, «Войди, жена Яровама, для чего было тебе переодеваться? Я грозный посланник тебе». Писание говорит, что пророк Ахая, он уже не мог видеть по старости, он ослеп. Но, услышав шорох ног жены Яровама, произнес это грозное слово. «Я посланник тебе, грозный посланник». И вы знаете, какое слово он произнес? «У меня трепещет внутренность. Пойди, скажи Яроваму, так говорит Господь, Бог Израилев, я возвысил тебя из среди простого народа и поставил тебя вождем народа моего Израиля. И отторг царство от дома Давида и дал его тебе. А ты не таков, как раб мой Давид, который соблюдал заповеди мои и который последовал мне всем сердцем своим, делая только угодно пред очами моими. Ты поступал хуже всех, которые были прежде тебя, и пошел и сделал себе иных богов и истуканов, чтобы раздражать меня. Меня же отбросил назад. За это я наведу беды на дом Яровамов и истреблю Яровама, домочащегося к стене, и заключенного, и оставшегося в Израиле, и вымету дом Яровамов, как выметает сор до чиста. Кто умрет у Яровама в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, тот того склюют птицы небесные. Так Господь сказал, встань и иди в дом твой, и как скоро нога твоя ступит в город, умрет дитя, и оплачет его все израильтяне, и похоронят его, ибо он один у Яровама войдет в гробницу, так как в нем из дома Яровамова нашлось нечто доброе пред Господом Богом Израилевым». Этот ребенок умер самым первым из всего дома, причем очень большого дома Яровама. Писание говорит, что его оплакали все в Израиле. Он вошел в гробницу царей. Это была величайшая милость для этого ребенка. Бог это дитя забирал. Почему? Скоро он будет совершать суд над всем домом Иеровама. Внешняя сторона такая, это горе. Но как это так? Почему Бог допустил такую беду? Часто мы задаем вопрос, почему умирают дети? Почему преждевременная смерть кого-то застигает, нам иногда непонятно. Об этом есть и промысел, и провидение Божие, и его милость, и благость, даже тем, которых он забирает преждевременно. В нем доброе нашлось в этом человеке, в нем доброе, его надо было забирать. Его похоронят с честью. Как о Христе сказано, он к злодеям причтен был, но будет похоронен у богатого. У богатого будет похоронен. И вот здесь Бог будет совершать суд. Но из всех сыновей Иеровама, а вы знаете, эти сыновья были очень негодные люди, точно такие же, как Иеровам. Вот как Писание говорит у Илии, первосвященника в Силоме, Офни и Финиес, негоднейшие люди были. И Бог говорит, знамение вам будет. В один день умрут эти два человека, Офни и Финиес. В них ничего доброго не нашлось. Злые люди, они отвращали народ Господень от служения Богу. И вот здесь тоже у Иеровама люди негодные, дети его. Давайте я вам прочитаю, братья и сестры. Вот когда мы Библию иногда так просматриваем, ну как так Бог такое строгое определение вынес о всем доме Иеровама? За что дети его страдали? Ведь Иеровам, казалось, один беззаконные дела делал. Братья и сестры, сейчас вот просто мне не хочется очень подробно все рассказывать. И знаете историю Иеровама. Вот этих двух лжебогов, которых он поставил, двух тельцов, одного в Дане, в другом в Версаве, весь народ Господень совратил на идолопоклонство, весь народ ввел в идолослужение. И какие только мерзости он не делал, а чем занимались его дети? Но по закону только отец мог пострадать за свои дела, Бог не наказывал детей. Дети освобождались от наказания. Так Господь определил, даже чтобы по закону люди, если физически кого-то наказывают, если виновен отец, детей не тронь. Закон запрещал. Дети виновны, родители не тронь. Каждый за свою вину понесет наказание. Но почему Бог так строго в отношении Иеровама поступил? Казалось, только он один виноват. А почему весь дом его пострадал? А Иеровам всех увлек в беззаконные дела. Всех. Я прочитаю вторую книгу Пролипоменон, 11 глава, с 14 стиха. «Ибо оставили левиты свои городские предместья и свои владения и пришли в Иудею, в Иерусалим, так как отставил их Иеровам и сыновья его от священства Господня, и поставил у себя жрецов к высотам и козлам и тельцам, которых он сделал, а за ними и всех, из всех колен Израилевых, расположивших сердце свое, чтобы взыскать Господа Бога Израилева, приходили в Иерусалим, дабы приносить жертву Господу Богу отцов своих». Вот такое разделение произошло. Писание говорит, что сделал Иеровам? Он и сыновья его. Они отставили богобоязненных людей, которые совершали священство и священнодействие в храме Господнем и в народе Господнем. Он их отставил. А вот жрецов своих поставил на эти места. Поставил. И это делал Иеровам, и сделали его сыновья. И какой печальный конец был всему этому дому. Бог говорит, я вымету все. Вымету. И потом рукою Иуя, это будущий царь израильский, Бог это осуществил. Погиб весь дом Иеровама. Дорогие братья и сестры, Иеровам был свидетелем определенных чудес, которые совершал Господь. Это не был безбожник. Не был безбожник. Он знал милость Господа к себе. Знал. Он знал, как точно исполняется пророчество, которое Бог передавал через своих пророков. Он знал, эти пророчества исполняются. Причем исполняются с абсолютной точностью, и он не остановился на своих греховных путях. И даже смерть его сына, хорошего сына, не остановило его на этих безбожных путях, он еще больше костенел в своих злодеяниях, на погибель себе и всему дому своему. Вот один или два момента из тех чудес, которые мог пережить Иеровоам в своей жизни. Третья книга Царств, 13 глава, 1 стиха читаю. «И вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню в Ефиль, в то время как Иеровоам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение, и произнес к жертвеннику слово Господне и сказал: жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческих кости сожжет на тебе. И дал в тот день знамение, сказав: вот знамение того, что это изрек Господь. Вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыплется. Когда царь услышал слово человека Божия, произнесенное к жертвеннику Ефили, то простер Иеровоам руку свою от жертвенника, говоря: возьмите его. И одеревенела рука его, которую он простер на него, и не мог он поворотить ее к себе. И жертвенник распался, и пепел жертвенника рассыпался по знамению, которое дал человек Божий словом Господним. И сказал царь человеку Божию: умилостиви лицо Господа, Бога твоего, и помолись обо мне, чтобы рука моя помогла воротиться ко мне. И умилостивил человек Божий лицо Господа. И рука царя поворотилась к нему и стала как прежде». Это знамение, которое Иеровоам видел собственными глазами и на себе его испытал. Сказал человек Божие слово, и жертвенник рассыпался. Протянул Иеровоам руку для того, чтобы схватили пророка Божия, и одеревенела рука. И что? Смягчилось его сердце. Умилостиви, говорит, лицо Господа. Он знал, куда обращаться. Умилостиви лицо Господа, человек Божий, чтобы рука моя ко мне поворотилась. И умилостивил лицо Господа, человек Божий. Дорогие братья и сестры, у нашего Господа весьма много милости. Даже такой злой человек, как Иеровоам, который так кощунственно приносил жертвы и сам еще и воскурение делал, да причем кому? Лже-богам. И то Бог явил ему милость. Пора остановиться, Иеровоам. Подумай, у Бога много милости? Нет. Еще больше начинает ожесточать сердце свое. Он жил для себя. Жил для себя. Как он не хотел унизиться, как не хотел, чтобы царство отошло от него. Для чего он этих богов-то поставил? Тельцов. А для того, говорит, чтобы царство не отошло. Вот он хотел укрепить свои позиции, сделать мощным свое государство, чтобы народ его поддерживал. Да кривыми путями хотел это все совершить. Небожественными. Смог удержать в своей руке царство? Смог сохранить свою семью? Нет. Надеялся на человека, на свои способности, на свое разумение, на совет злых людей, которые советовали ему. И такое предложение внесли, чтобы народ от тебя не уходил, чтобы Иерусалим не ходили на поклонение. Вот ты здесь богов поставь, зачем туда ходить? Пускай они здесь совершают вот это служение и укрепляют свое царство, другими словами. Иеровоам пошел вот таким путем. Он хотел жить хорошо здесь на земле. Какой глубокий просчет. Как он ошибся. И когда Бог останавливал этого человека, останавливал его трагедиями, останавливал его знамениями, а он ожесточал сердце свое и не слушал Господа. И пришел к такому постыдному концу. А люди, которые видели, которые слышали все это дело, вот, которых вразумляли те левиты и священники, которые Богу служили, они, многие, вот поддерживали Иеровоама. И какой был конец их? И Писание так говорит. «Ибо сбудется слово, которое он по повелению Господню произнес о жертвеннике Вифиле и о всех капищах на высотах в городах самарийских. И после сего события Иеровоам не сошел со всех со своей худой дороги, но продолжал ставить из народа священников высот, кого хотел, того он кто хотел, того он посвящал, и тот становился священником высот. Это вело дом Иеровоамов к греху, и к погибели, и к истреблению его с лица земли. А также это вело к падению и гибели тех, которые его поддерживали. Дорогие братья и сестры, есть, конечно, замечательный пример в Святом Писании, когда отцы показывали добрый пример на путях следования за Господом, и дети были вовлечены в это служение. Мы знаем это имя замечательно. Это внук Самуила, Еман. Вернее, это сын Самуила, Еман. Он со всем домом своим, Писание говорит, да, Бог дал Еману 14 сыновей и 3 дочерей. Все они под руководством отца своего служили в храме Господнем. Под руководством отца, все в храме. Мы некоторые такие моменты находим, которые нас иногда смущают. Самуил был великим человеком. Он от Дана до Версавии всех обращал к Господу. Он каждый год обходил все города. И Писание говорит, что он обратил сердца всех к Господу. А вот дети его не ходили за ним. Некогда было уделить должного внимания детям своим. Некогда было. И дома, наверное, не часто бывал он, так я полагаю. И укор, может быть, даже справедливый где-то сделали ему. А дети, говорит, твои не ходят путями твоими. Поставь над нами царя. Прискорбно было это выслушать Самуилу от народа, прискорбно. Но Бог говорит, послушай народа сего, послушай. И вот избран был Саул по желанию народа, избран. Это не привело к добру, это желание народа не привело. Но я сейчас больше хочу сказать о детях его. Я что, друзья, исследовав эти места, нашел, что Бог нигде Самуила не укорил. Может быть, времени не было воспитывать, как должно, но свой личный пример он оставил. Свой личный пример служения Богу. И когда умер Самуил, его дети были вовлечены в такое ответственное служение. Его сын принимал участие непосредственно по поручению Давида, когда вносили ковчег Господень в Иерусалим с пением и ликованием. Ему было непосредственно поручено, чтобы он призвал народ к освящению, очищению. Это было провозглашено, это делал сын Самуила. Вот как-то Господь исправлял их пути, они потом были вовлечены в служение. Вот Еман, один из сыновей, он также служил Господу со всем домом своим. Братья, дорогие сестры, у нас сегодня вот день, в который мы молимся. Молимся за служителей, которые поставлены на различные высокие службы в Доме Господне. У них есть дети. У нас есть дети у многих. Какой пример мы оставляем для детей наших? Как мы служим? Я хочу сказать, что многие братья наши дорогие, братья, вот я знаю одного человека, брат, он уже сейчас служитель. Вот. Его отец много лет просидел в тюрьме, как служитель совета церквей. Когда-то он был в оргкомитете, его папа, потом в инициативной группе, в совете церквей. Вот. Умер, достойной смерти умер. Он говорит, как мало папа нам мог дать, как мало. Он почти не обращал внимания на семью. Мы папу-то дома не видели, я папу-то своего толком не знаю. Зато папа отдавал все для народа Господнего и редко бывал дома. И возможности такой не было служить Богу. Вот в доме своем непосредственно он служил Богу в братстве. И где-то, может быть, это отразилось как-то немножко и на семью отрицательно. Не увидели дети должной ласки, заботы своего отца, должного внимания. А другие получали благодать, потому что он трудился, этот брат, старец среди народа Господнего. Братья, дорогие сестры, сегодня вот у нас молитвенное собрание. Оно как бы две части имеет, молитвенное собрание. Первое, когда мы слушаем Слово Господне и хотим понять, что нам Господь говорит. А второе, это наша личная молитва к Богу. И как хорошо, когда не страдает ни первая часть, ни другая. А сегодня Господь нам и о том, и о другом говорил. И самое главное, Он призывает нас помолиться теперь. У нас есть общие нужды. Я хочу сказать, что это большая нужда сегодня за старцев наших братьев, служителей Совета Церкви, за молодых братьев, которые встают на это служение. Настолько сегодня сложное время, как вести народ Господень, как уберечь от этого мира, от этого растления, которое сегодня вот буквально как паутина опутывает молодежь сегодняшнего дня. И так нелегко, дорогие братья и сестры, как нам нужно видение. Я хочу сказать, даже тех, которых Господь призывает и ставит, как за них надо молиться, чтобы они не свернули на такие пути, на какие сворачивал Иеровоам, Ахав и подобные им люди, и за собой увлекали в погибель свои семьи, потому что и дом Ахава был выметен полностью, вся семья его была, множество сыновей было истреблено. Почему? Отступнически. Отошел от Бога этот царь, родился в народе Господнем. Призван не только к спасению, к служению, на царство призванный, бесславно погиб. Наши дети сегодня рождаются, братья и сестры, в христианских семьях. Мы их стараемся вот вовлечь в служение, а мир их тянет со своей стороны, всеми силами тянет. И опутывает некоторых. И как нам нужно молиться, дорогие братья и сестры, за детей наших, молиться за служителей, чтобы нам не свернуть на кривые пути. Тем братьям, которые в руководстве стоят, чтобы на пути кривые не свернуть, они, чтобы не свернули, потому что пострадает и семьи, пострадает и народ Господень, и церкви могут пострадать. И пострадают обязательно, если руководство свернется на другие, на кривые пути, братья и сестры. Молитесь за нас, молитесь за братьев, служителей. Вот сегодня такая вот молитва, пост во многих местах, во всем народе Божьем, у многих в посте. О чем? Обо всех отделах нашего братства. Во всех отделах. Братья и сестры, вот мы немножечко так узнаем законы, кое-какие меняться начинают. Вот. Мы сейчас свободно на скамеечке собирается, а вот сейчас вот в Думе уже разрабатывается закон. Не знаю, наш президент подпишет его или нет. Если до сегодняшнего дня, пока мы еще имеем такую возможность существовать абсолютно, вот, как нерегистрированная церковь, собираться в любых местах, где мы находим нужным, приглашать в свои дома любое количество верующих для того, чтобы молиться нашему Богу. Закон не запрещает сегодня. Закон Российской Федерации. Ну, в других местах, скажем, в Казахстане это не разрешено. А у нас пока в России это можно. Вот мы свободно собираемся, никто нас не гонит. А вот разрабатываются новые законы. Что в этом году или в следующем году, вот если подпишет наш президент эти документы, но пока это еще до конца эти вопросы не решены, то приблизительно закон будет выглядеть в такой форме, что религиозное общество и объединение должны обязательно иметь регистрацию. Обязательно. Верующие могут отправлять свои религиозные культы, совершать свои молитвы, скажем, вот, иметь свои встречи на своих частных квартирах, в своих домах, встречаться единоверцами могут в количестве не более 10 человек. Если более 10 человек, это уже считается религиозное объединение. Оно должно быть зарегистрировано. А регистрация всегда на договорных условиях. Что нам предложат? Какую регистрацию? Какой договор заключать с теми, которые вот, должны регистрироваться в тех или других органах? И, может быть, немножко у нас и жизнь другая пойдет, братья и сестры. Как нам надо молиться? Не засыпать, братья и сестры. Мы, конечно, сейчас вот удобненько уже так устроились. И тепленько нам, и хорошо. А время нелегкое. Писание говорит, что не спит и не дремлет наш противник. Он ходит, как рыкающий лев, не только вокруг церквей, вокруг каждой души. И днем, и ночью ходит, подкарауливая нас, желая вовлечь нас в какие-нибудь дела греховные, повернуть наше мышление, свернуть нас на кривые пути, связать нас с миром. Это его задача, братья и сестры. Он не спит и не дремлет. А мы отягчены многими суетными вопросами. Иногда не замечаем, как потихонечку где-то отвлекаемся от нашего Господа. Поэтому, братья и сестры, давайте усиленно будем молиться, друг за друга будем молиться. Если братья так вот даже с постом обозначили молиться за служение Совета Церквей, за отделы нашего братства, такие как издательский отдел, миссионерский отдел. У нас сейчас в нашем братстве, если годика полтора назад все около 200 миссионеров было, в нашем братстве, то сейчас больше 400, хочу сказать. То есть больше и больше людей, готовых вот, даже со своих насиженных мест отправиться в самые далекие места для распространения Евангелия. И это распространяется в нашем братстве. У нас не свертывается работа по миссионерскому служению, она более активно у нас на сегодняшний день совершается. Почти в два раза выросло число миссионеров у нас за короткий период времени. Я недавно встречался с братьями, мне Петр Данилович говорит: брат Геннадий, кого еще можно с вашей церкви послать? Вот кто готов? Есть? Мы готовы, говорит, у нас есть места. Или в вашем объединении. Если есть такие люди, говори об этом. И слава Богу, такой призыв не только к нашей церкви, а к другим местам и к другим церквам. А вот туда, куда надо с Евангелием ехать, с проповедью Евангелия, таких братьев и сестры, вот отдаленных мест очень много еще в нашей стране. Если Бог продлевает нашу жизнь, нам надо больше и больше развивать эту работу. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Это желание нашего Господа, оно должно соответствовать и нашему желанию. И наша молитва такова должна быть: так Христос нас научил. Да будет воля твоя как на небе, так на земле. А воля на небе такая: идите, говорит, проповедуйте Евангелие всей твари. До края земли. Это воля неба. А наша воля должна быть такая, потому что Господь говорит: и воля на земле, такая, как на небе. Господи, иду. Помоги нам проповедовать Евангелие. Если мы сами не можем, наше вот место здесь, в Петербурге, скажем, или в области, или еще где-то, Господи, то мы готовы молиться за тех, которые посланы. Мы готовы жертвовать вот для тех, которые посланы. Поддерживать вот тех, которые посланы для служения. И Бог нас будет обильно благословлять, дорогие братья и сестры, когда у нас совместная молитва. Мы соответствуем желанию неба. Бог нас благословит. Братья и сестры, вот прочитал я это место. Что хочу еще раз сказать. Возвращаясь к дому Иеровоама, он был призван Богом. Он был по поручению Господа помазан в цари. И он не сохранил своего достоинства. Погубил себя и весь дом свой. Мы с вами призваны к спасению, к служению. На различные виды служения нас Господь призвал. Кто-то библиотекой заведует, кто-то в хоре поет, кто-то регентует, кто-то оркестром заведует, кладовыми, там, чем угодно, дорогие братья и сестры. Вот стройкой. Различные виды служения. Бог нас призвал, Бог нас поставил на эти виды служения. Бог нам награду за это даст. Будем ли мы верны? Иеровоам верным не оказался. Моисей, Писание говорит, был верен во всем доме своем. Моисей. И Бог его обильно благословил. И когда нападок был на его дом, Бог вступался. Вступался конкретным образом и защищал дом Моисеев. Бог защитит и наши дома, и детей наших защитит, когда мы будем пребывать в Слове Господнем с верностью и с чистым сердцем. Будем служить нашему Господу. Аминь. Помолимся, дорогие братья и сестры. Вместе с узником страдала и его семья. На хрупкие детские плечики тяжелым бременем ложилась разлука с отцами. У Господа исчислены все скитания и собраны все детские слезинки. Солнце село, день угас, малыши постелька ждет. Жаль, что в этот поздний час мир.